Глава 42. «Свидание? Это же оно, да? В 7 часов вечера вряд ли будет деловая встреча. Да и он сказал, что у него есть для меня информация. Я вся в предвкушении. Верчусь перед зеркалом, оценивая свой наряд. Сюда бы каблуки, но нельзя. Я вчера и так сделала исключение. Сегодня красивое белое облегающее платье и босоножки в тон. Удобно, стильно. Подойдет для ресторана». Волосы вновь закрепила крабиком, открывая длинную шею. «Ну как?» — спрашиваю с придыханием у Алисы в надежде услышать одобрение. «Через 5 минут приедет босс, и у меня уже нет времени искать новое платье». «Во!» — выставляет большой палец вперед. «Сведешь Бестужева с ума. Ну, кстати, хорошее платье, тянется. В беременность можно ходить, сэкономишь. Я тут нервничаю, а она об экономии». Но все же смеюсь, расслабляясь. Добавляю последние штрихи. Капельку ароматных духов на шею и запястье. Время поджимает, и в салон автомобиля я буквально запрыгиваю. От нервов даже забываю глянуть на реакцию Яна Александровича на свой внешний вид. «И что вы узнали?» Выпаливаю сразу, завидев мужчину за рулем. Чтобы не было тишины, я смущаюсь и веду себя как дурочка. Осматриваю безупречного шефа. Волосы, как всегда, растрёпаны, зато ни намека на щетину. «Стоп, ты спешишь». Издевается он надо мной, оттягивая момент. «Так информацию не получают, ее надо заслужить». «Да помню, я помню. Буду хорошей девочкой, скажут». «Так не терпится?» «Не терпится», — соглашаюсь с ним. «Жаль, но придется. Если я все расскажу сейчас, нам будет незачем ехать в ресторан, и ты не поешь». Справедливо. Весь путь до пункта назначения сгораю от нетерпения. Пытаюсь занять себя разговорами и говорю о бизнесе. Впервые в жизни. Меня мало интересует работа в личное время, но я так взволнована и взбудоражена одновременно, что с языка летит, что попало. Рассказываю, как провела день в роли одиночки, закрытой в 4 стенах. Умолчала, что почти не работала и проводила время с Алисой, но намекнула, что все же была хорошей девочкой и готова получить награду. В ресторане заказываю еду и постоянно несу какую-то чушь. «Да успокойся ты», — откровенно забавляется надо мной Бестужев, откинувшись на спинку кресла. «Дёрганая. Так не терпится узнать, кто стал твоим первым мужчиной?» Опять насмехается. «И зачем я вообще ему рассказала об этом? Ну, не о беременности же в тот момент мне было говорить. Теперь-то можно, он меня не уволит, но не хочу». «А вы наивный». Закидываю ногу на ногу и подаюсь вперед. Моя нервозность быстро сменяется азартом. Не могу я проиграть в перепалке с боссом. «Может, я вас обманула, сказав, что была девственницей?» «Вряд ли». «Вы посмотрите, какой уверенный». «Но я поверю, если увижу это на практике». Усмехается. Глаза порочно блестят, а в голове явно возникли нескромные мысли. «Ах, на практике!» Скрещиваю недовольно руки на груди. «Понимаю, что шутка, но я воспринимаю ее в штыки». «И сколько же девственниц у вас было?» «Много». «Много». Крепко сжимаю зубы. «А чего я ожидала?» «И была самая запоминающаяся?» «Была». Отводит взгляд в сторону и улыбается. Да так искренне, что я завидую ей, потому что эмоции неподдельны, и они... В них нет насмешки. А будто реально та девушка для него приятное и теплое воспоминание. Одна в своем роде. Она обокрала меня, и этот секс вышел мне в 40 000 рублей, представляешь? Я еще и в минусе оказался. Ого, удивляюсь. И вы хотите второй раз на те же грабли наступить? Второй раз? Ты тоже хочешь у меня что-то украсть? Мне понравились ваши трусы с облачками. Я бы забрала их себе. С ананасами недостаточно? Ну, они же не ваши. Подначиваю его. Зачем? Знаю уже, что ревность его не вызову. Пыталась, не удалось, только хуже сделала. А другого мужчины? Что и говорит о том, что я давно уже не девственница. Так-то. Ликую, щелкая пальцами. Обыграла, обыграла. И плевать, что секс у меня был один раз в жизни. «Ладно», — как-то странно улыбается он. «Где там уже наша еда?» Словно по зову возвращается официант, взявший 10 минут назад наш заказ. Подбегает с вином, от которого я тут же отказываюсь. «Удивлен», — вскидывает брови. «Маргаритка не пьет. Не хочешь или нельзя?» «Нельзя», — говорю честно, хватая салфетку и комкая ее в пальцах. «Зачем он тему эту начал? Подозревает что-то?» «Что там? Антибиотики? Беременность?» «Как четко вы попали в цель с последним, босс?» «Закодировалась. Все же не решаюсь сообщить новость, что буду мамой в скором будущем». «Ого, тогда тебе точно не стоит пить». И забирает с моей стороны стола уже наполненный бокал вина. Мало ли. «Вы меня специально томите, что ли?» «Я?» «Нет, конечно», — с сарказмом говорит он, пригубив вино. «Вот же зараза. Так и хочется выхватить у него из рук и вылить. Нечего тут пить при беременных девушках». «Зачем мне тебя мучить? Я же не тиран». «Хотя, да, тиран. Да, издеваюсь. Да, мне нравится наблюдать за тем, как ты ёрзаешь на стуле и ждешь, когда я заткнусь и кое-что тебе скажу». «Какой же босс у меня говнюк и лапочка». «Что там?» Опять подаюсь вперед с интересом. «Есть хочу ужасно», — избегает ответа. «На секунду мне кажется, что информация, про которую он говорит, всего лишь предлог, чтобы...» «Что?» «Конечно же, поиздеваться. Он сам тебе это сказал, Ритка». Тяжело вздыхаю. Скорее всего, так и есть. Скучно ему. «О-о-о!» — раздается совсем рядом. Возглас звучит так, будто адресован кому-то рядом. А судя по тому, что человек останавливается возле нашего столика... «Нам, что ли?» Вскидываю взгляд на мужчину, а он стоит да такой радостный, что аж тошно. «Пьяный, что ли? Почему смотрит на меня так?» «Это же ты!» Я улыбаюсь. «Простите, мы знакомы?» На секунду он хмурится, теряется и переводит взгляд на босса. И, поразмыслив, выдает. «Да попробуй тут всех ухажёров запомнить!» Звучит осуждающе. «Но меня ты наверняка запомнила на всю жизнь. И я тебя, хоть и прическу сменила». «О, нет. Только не это, только не при Бестужеве». «Не помнишь, что ли? Ты была беременна от меня».